Глава 6. 1. Утро Веры. Рано утром Вера разбудила Владика, чтобы собрать его в садик. В результате долгих уговоров через час Владик неохотно вылез из-под одеяла. И еще через полчаса пришел на кухню завтракать. «Кашу не буду». Наотрез отказался он от каши, усаживаясь на табуретку. «А что будешь?» — вздохнула Вера, понимая, что без Нинель и мамы с Владиком ей не справиться. «Какао и шоколадного печенья побольше», — заказал Владик, пользуясь Вериной добротой. «Ну ладно, маленький хитрец, сегодня у тебя праздник». Вера приготовила какао и поставила на стол тарелочку с печеньем, а сама села есть овсяную кашу, сваренную для Владика. Наевшись печенья и напившись какао, Владик наотрез отказался идти в садик. «В садик не пойду», — заявил он, восседая на табуретке и скрестив руки на груди. «И что мне с тобой делать?» — растерялась Вера, не представляя, каким макаром доставить упрямого ребенка в садик. «Я с тобой побуду, ведь я же тебе не помешаю». Умоляюще посмотрел на нее Владик и заплакал. «Малыш, ну, конечно, ты мне не помешаешь», — стала его успокаивать Вера. «Но ты же уже был в садике один раз. Почему не хочешь туда идти? С тобой там плохо обращались?» «Нет». «А что тогда?» «Там очень шумно, все орут и носятся. Я не могу ни на чем сосредоточиться. Я не люблю шум. Я люблю тишину. И еще меня там очкариком дразнят. Не пойду я в садик», — плакал Владик. «Ну хорошо, не пойдешь, только не плачь, пожалуйста», — утешала его Вера, признавая всю свою беспомощность перед 5-летним ребенком. «Поедешь со мной к гинекологу?» «Поеду», — согласился Владик, сразу успокоился и вытер слезы. Вера оделась и накрасилась, вызвала такси, и они с Владиком поехали в медицинский центр на прием к гинекологу Алле Сергеевне. По дороге Владик с интересом смотрел в окно, а Вера попробовала в очередной раз дозвониться до Светланы. «Алло», — неожиданно ответила Светлана. «Привет, Верунь». Не спавшая уже много ночей Светлана с темными кругами под глазами в этот момент мчалась в ленд-ровере по загородной трассе. На заднем сиденье сидели Костик и Ксюша. «Светка, привет!» — обрадовалась Вера. «Но куда ты пропала? Ты где?» «Еду в город, везу детей в школу». «Сама? А няня?» «Слушай, Вер, тут такое дело. Столько всего произошло», — замялась Светлана. «Давай я потом расскажу». «Когда потом?» — возмутилась Вера. «Свет, что ты там мутишь? По слухам, мстить кому-то собралась. Мы с Ингой волнуемся, уже не знаем, что и думать. Надо срочно встретиться». «Обязательно встретимся, просто времени сейчас нет. Я потом позвоню. Все, целую». «Смотри, не наделай глупостей». Но Светлана уже отключилась. «Ну ничего себе!» — воскликнула Вера и тут же набрала Ингу. «Инга, привет! Проснулась уже?» «Я сейчас со Светкой говорила». В этот момент Инга готовила себе яичницу на завтрак, варила кофе в турке и ставила градусник под мышку, так как неважно себя чувствовала. «Привет, Вер, проснулась. И что, Светка?» «Слушай, с ней явно что-то не то. Не знаю, как объяснить. Я ее не узнаю. Встречаться она отказывается. Нам надо срочно что-то предпринять». «Я сегодня выходная, давай пересечемся, ты где?» «Я сейчас еду к гинекологу в центр, давай там». «Все, договорились, набирай меня, как освободишься». Такси подъехало к медицинскому центру, Вера и Владик вышли из машины, вошли в клинику и надели бахилы. Зазвонил телефон, Звонила Нинель. «Веронь, привет! Ну вы как там? Владик пошел в садик? Не капризничал?» «Привет, Нинуль». Протянула Вера, в смятении глядя на Владика и думая, сказать правду и расстроить Нинель или соврать и не расстраивать. «Все нормально, в садик пошел, не капризничал», — соврала она и подмигнула Владику, который тут же подмигнул ей в ответ. «Вер, кого ты обманываешь?» — не поверила Нинель. «Не могу себе представить, чтобы Владик не капризничал. Ладно, потерпи немножко, я завтра прилетаю и сразу к вам». «Завтра? Вы же с Гошей через 2 дня должны были прилететь». Наши каникулы внезапно сократились. Гоше срочно надо лететь по делам в Воронеж. Так что завтра вечером увидимся. С подарками прилечу. Целую, до встречи. Мы тебя ждем, целуем. Вера убрала телефон в сумку, взяла Владика за руку, и они направились в кабинет гинеколога. Мама завтра прилетит с подарками. «Узнает, что ты в садик не ходил и будет ругаться», — сказала Вера. «Тетя Вера, не переживай», — успокоил ее Владик. «Это хорошо, что ты ее обманула. Пусть мама еще немножко поотдыхает в Сочи, а потом я ей сам все объясню». «Господи, Владик, какой ты умный ребенок!» Погладила его по голове Вера и постучалась в кабинет. «Заходите, заходите», — обрадовалась Алла Сергеевна, увидев входящих Веру и Владика. «Здравствуйте, присаживайтесь. Это ваш красавец», — кивнула она на Владика. «Здравствуйте, Алла Сергеевна. Это мой племянник Владик», — пояснила Вера, усаживаясь с Владиком на кушетку. «А я уж было подумала, что ваш так похож. Ну что ж, я очень рада вас видеть. Честно говоря, я за вас переживала. Какое решение вы примете? Вижу, что вы приняли верное решение. Познать счастье материнства». «Да, Алла Сергеевна, я такая счастливая». Вера нежно погладила свой живот. «Вы меня простите за то, что я тогда тут у вас чуть ли не ногами топала и требовала. Ой, даже слово это не хочу произносить. Господи, какая же я была дура, ужас!» «Ничего-ничего, главное, что вы передумали. Вы где-то наблюдались все это время?» «Да, в бесплатной женской консультации. И будет девочка», — радостно поделилась Вера. «Девочка — это прекрасно», — растрогалась Алла Сергеевна. «А то рождаются в последнее время сплошь одни мальчики. Так. Давайте я вас сейчас осмотрю, и вы сдадите все необходимые анализы. Проходите в смотровую на кресло». Вера включила в телефоне мультики и дала Владику, а сама пошла в смотровую. «Беременность протекает отлично», — осматривая ее, комментировала Алла Сергеевна. «Все показатели в норме. Вы рожать у нас собираетесь?» «Я бы очень хотела». «Финансовое положение, к счастью, позволяет», — ответила Вера. «Как же я рада, Вера. У нас прекрасное родильное отделение. А пока сон, прогулки на свежем воздухе, полноценное питание, витамины и никаких стрессов». «Я стараюсь, но куда же без стрессов?» «Через месяц жду вас на скрининговое УЗИ. Берегите себя и малышку». 2. Магомед идет к горе. Светлана вошла в салон красоты Дольче Вита, помахала рукой разговаривавшей по телефону Лене, прошла в свой кабинет, не раздеваясь, села за стол и открыла ноутбук. Она достала из ящика стола флешку, вставила в компьютер и скинула на нее фотографии Богдана и его Майбаха. Затем тщательно обтерла флешку влажной салфеткой, чтобы не осталось ее отпечатков, и положила в конверт. Вынула из сумки черный пакет для мусора, в котором лежал гонорар для Стасика, и положила в него конверт с флешкой. Завернула пакет и обмотала скотчем. В телефоне звякнула смс-ка. В сообщении со скрытого номера был указан адрес, и номер ячейки камеры хранения, в которой она должна была оставить посылку для Стасика. Светлана надела черный парик и солнцезащитные очки на пол лица и, как заправский шпион, отправилась по указанному адресу. Благополучно оставив в нужной ячейке черный пакет и заказав Богдана, она захлопнула автоматическую дверцу и с чувством выполненного долга, довольная, поехала обратно на работу. В кабинете ее ждал сюрприз в виде Веры, Инги и Владика, сидящих на диване. «Девочки?» — удивилась Светлана, входя в кабинет и снимая солнцезащитные очки. «О, Господи! Светлана брюнетка! Инга, ты только посмотри!» — воскликнула Вера, уставившись на Светлану в парике, о котором та совершенно забыла. «Вер, а я тебе говорила, что тут что-то не того, не все чисто. Ну что, Светка, если гора не идет к Магомету?» — началась Инга. «То Магомед идет к горе!» — расхохоталась Вера, встала с дивана и крепко обняла Светлану. «Как же давно мы не виделись!» Инга поднялась с дивана и тоже обняла Светлану. «Девчонки, как я рада вас видеть!» — схлипнула Светлана, обнимая девочек. «Ты что, химиотерапию проходишь?» — вдруг ахнула Вера от страшной догадки. «Да нет же! О, Боже!» Светлана стянула парик с головы. «Ну какая химия? Фу-фу! Так, решила свой образ немного разнообразить. Привет, Владик!» «Здрасте, тетя Света!» — поздоровался Владик. «А почему Владик с вами?» — спросила Светлана. «Где Нинель?» «Мама улетела развлекаться в Сочи», — ответил за девочек Владик. «Нинель уехала на пару дней в командировку, а мама укатила на остров Ольхон», — объяснила Вера. «А Владик не желает ходить в садик. Ну что, едем на кофе-брейк?» Через полчаса они сидели в их любимой кофейне и пили кофе с эклерами. Владик сидел рядом с Вериным телефоном в руках и увлеченно играл в танки. «Свет, ты меня, конечно, прости, но выглядишь ты как-то не очень», — заметила Инга, пристально рассматривая Светлану. «Не обижайся, это я как подруга подруге говорю». «Ну что это? Худая, бледная, темные круги под глазами. А где твой фирменный мейкап? А маникюр? А корни волос? Ты только посмотри». «Да, Свет, что происходит?» — подхватила Вера. «Сначала пропала, на звонки не отвечала, встречи сбегала. Теперь вся такая загадочная, посреди белого дня в парике ходишь. А?» «Долгая история, девочки. Даже вспоминать тошно, если честно», — поморщила Светлана. «В двух словах, типичная классика жанра. Ночной клуб, слишком много виски. С дуру и с пьяну села в тачку к одному бугаю, который завез невесть куда и хотел изнасиловать. К счастью, не изнасиловал, но нос сломал и сумку спер. Ну и все. Пока я в больнице валялась с носом и сотрясением мозгов, со всех счетов деньги сняли и мой Мерс угнали». Вера с Ингой в ужасе переглянулись. «Подожди! А почему ты нам не позвонила?» — не поняла Вера. «У меня же сумку сперли с телефоном», — начала объяснять Светлана, но замолчала и отвела глаза. «На самом деле я не хотела никому звонить. Стыдно было. Вляпалась, как дура, малолетка». «Свет, а вот это очень глупо», — возмутилась Вера. «Да, глупо», — согласилась Светлана. «Ну что уж теперь?» Ей очень хотелось рассказать о Максе, пожаловаться, услышать слова поддержки и утешения, попросить совета и получить его. Но к горлу тут же подкатил ком, и она испугалась, что не справится с эмоциями и расплачется. И промолчала. А что ей могут сказать Вера и Инга? Это была только ее беда, только ее боль, с которой она пока не могла ни с кем поделиться и с которой должна была справиться сама. «Девочки, а как ваши дела?» Поскорее перевела Светлана тему. «Вера, как твоя беременность протекает?» «Беременность протекает отлично. Ждем девочку», — похвасталась Вера. «Боже, как это здорово!» — обрадовалась Светлана. «Я очень за тебя рада». А еще Сергей объявился. «Разводиться надумал. Ты представляешь?» «А что я?» «Дала ему шанс. Поживем, увидим». «А так все по-старому. Ем за семерых, набираю вес и картины рисую». «Ой, ты же еще не знаешь. Я же серию картин «Дождливый Петербург» продала за 1 лям в Мюнхенскую галерею». «Да ты что? Я тебя поздравляю. Сама?» — не поверила Светлана. «Спасибо. Сама-сама. Теперь рисую на заказ следующую серию «Солнечная Москва». Аванс уже заплатили. «Девочки, это потрясающее ощущение — заниматься любимым делом и еще деньги за это получать. И параллельно быть беременной». «Вер, я с тобой согласна на 100%», — поддержала ее Инга. «С тех пор, как я сбежала из бухгалтерии в кондитерку, я абсолютно счастливый человек. Почти. Если не считать Аркадия Борисовича с его завихрениями». «Бедный Аркадий Борисович! Я так понимаю, на море с ним ты все-таки не полетела», — уточнила Вера. «Аркадий Борисович вовсе не бедный, а упрямый домостроевец», — возразила Инга. «Кстати, он тоже не полетел на море. Из-за меня. И вроде как смирился с моими пирогами. Но теперь у нас другая дилемма». «Какая еще?» «Теперь у нас с Аркадием Борисовичем встал вопрос, кому переезжать и у кого жить. Я не хочу переезжать к нему на съемную квартиру, а он ко мне, потому что, по его убеждению, дескать, он должен привести женщину на свою территорию, и никак иначе. Поэтому у нас снова конфликт интересов, и мы опять на стадии сражения. Я не знаю, что мне с ним делать». «Инга, самое главное, что Аркадий Борисович живой и здоровый», — вдруг перебила ее Светлана. «Ты представляешь, если бы он после инсульта остался парализован, и ты бы каждый день ездила к нему в больницу и утки с дерьмом из-под него выносила. Вместо того, чтобы жить и радоваться, вы теперь треплете друг другу нервы, в квартирах разобраться не можете. Господи, какая-то ерунда!» — воскликнула она и в сердцах ударила ладонью по столу. Фарфоровые чашечки с кофе со звоном подпрыгнули на блюдцах. Владик оторвался от танков и вопросительно посмотрел на Светлану. Инга и Вера удивленно переглянулись. «Свет, ты чего?» — ошарашенно произнесла Вера. «Определенно я с тобой согласна. Но услышать такие речи именно от тебя очень неожиданно». За столом повисла тишина. Светлана молчала и задумчиво смотрела в чашку. «Хорошо, оставим Аркадия Борисовича в покое, фиг с ним. Свет, а зачем ты с Лехой встречалась?» — осторожно поинтересовалась Инга. «Колись, я же тебя знаю. Наверняка надумала мстить тому бугаю». «А ты думаешь, я так это дело оставлю?» — взорвалась Светлана. «Это чмо мне за все ответит. Око за око, зуб за зуб. Знаешь, как говорится?» «Я-то знаю. И знаю, чем это обычно заканчивается». «Свет, я тебя прошу, плюнь и забудь», — вмешалась Вера. «Все, девочки, ничего не хочу слышать. Я вас очень люблю, но не лезьте, пожалуйста, в это дело». Светлана резко встала из-за стола, схватила сумку и направилась к выходу. «Увидимся». 3. Держитесь. В накинутом на плечи белом халате Светлана быстро шла по коридору травматологического отделения, громко стуча каблуками. В одной руке она несла большой пакет с продуктами и необходимыми вещами для Макса. В другой – картонный подстаканник с двумя стаканами кофе для Макса и Федора. Она дошла до палаты номер 13, приоткрыла дверь и осторожно заглянула. К ее огромному удивлению, Макс по-прежнему лежал на своей койке и смотрел в сторону окна. Руки его уже, правда, не были привязаны к боковым поручням. Федора в палате не было. Светлана развернулась и решительно направилась в кабинет Дмитрия Анатольевича. «Добрый день, Дмитрий Анатольевич!» Ворвалась она в кабинет врача без стука. «Почему вы не перевели Макса в платную палату?» Дмитрий Анатольевич, сидевший за рабочим столом, оторвался от экрана компьютера и посмотрел на Светлану. «Здравствуйте, присаживайтесь». «Спасибо, я постою», — сердито отказалась Светлана. «Он не хочет переезжать в платную палату. Что я могу поделать? Не насильно же его перемещать?» Дмитрий Анатольевич встал, достал из ящика стола конверт с деньгами, который передала ему Светлана в прошлый раз, и протянул ей. Светлана поставила пакет на пол и взяла конверт. «А что же делать?» «Сложный вопрос». Дмитрий Анатольевич засунул руки в карманы халата и задумчиво прошелся по кабинету. «У Максима сейчас крайне неустойчивое психическое состояние. Он все еще не может оправиться от шока после того, что с ним случилось, после травмы. Не может принять себя такого, скажем так, не самостоятельного. Давайте будем говорить как есть, калеку, инвалида. Вы это понимаете?» «Да». «И самое главное, не хочет. Поэтому не хочет лечиться, не хочет бороться. Не хочет помогать врачам. Он даже есть не хочет. Да что уж там, жить не хочет. Я как врач могу его лечить, но не могу заставить его жить. Подумайте, что вы можете для него сделать. Как вы можете ему помочь? От вас многое зависит». «Но я не знаю», — растерялась Светлана. «Я не психолог, не психотерапевт». «Вы женщина, которая его любит. Поверьте мне, для мужчины любящая женщина гораздо эффективнее всех психологов и психотерапевтов вместе взятых». «Мне очень непросто. Наши отношения не были идеальными и до травмы. А сейчас я просто в замешательстве». «Я говорил, что будет тяжело. Мне страшно к нему подойти. Страшно на него посмотреть». Голос Светланы дрогнул. Тыльной стороной ладони она смахнула навернувшиеся на глаза слезы. «Он так изменился. Как вас зовут?» «Светлана». «Светлана, а вы подумайте о том, как страшно ему». И Светлана впервые задумалась не о том, что чувствует она, а о том, что чувствует Макс. Прикованный к кровати, одинокий, сломленный и уже похоронивший себя заживо. «Ну, я пошла?» — тихо и неуверенно спросила она. «Идите и держитесь». Светлана положила конверт с деньгами в сумку, подняла с пола пакет, вышла из кабинета и медленно пошла обратно в 13-ю палату, шепча молитву собственного сочинения. «Господи, прости меня за все. Господи, дай мне сил. Господи, пошли мне мозгов. Господи, скажи, что мне делать?» Она подошла к палате, набрала в легкие побольше воздуха, открыла дверь и вошла. В нос сразу же ударил знакомый удушливый тяжелый запах. «О, здравствуйте!» — радостно поприветствовал ее Федор, стоявший на костылях у окна. «Давайте я вам помогу». Он оперся на костыли и направился к ней. «Здравствуйте, Федор». «Здравствуйте все». Неуверенно поздоровалась Светлана со всеми обитателями палаты. «Здравствуйте». Послышались слабые голоса со всех сторон. «Федор, я вам кофе принесла. С миндальным молоком и со специями. Но, наверное, он уже остыл». «Здравствуй, Макс». Услышав голос Светланы, Макс повернул голову, с ненавистью на нее посмотрел и закрыл лицо локтем. «Ух ты, кофе! Спасибо вам огромное!» — обрадовался Федор, приближаясь к Светлане. «Ой, мне не взять никак, костыли упадут. Вот же жизнь, практически без ноги, так еще и без руки. Поставьте, пожалуйста, на тумбочку». «Да, конечно». Светлана поставила стакан с кофе на тумбочку Федора и пошла к тумбочке Макса. Федор дошел до своей кровати, с трудом сел, отложил костыли и взял стакан. «Совсем не остыл, горячий еще. А запах, вот это да!» Радовался он, как ребенок, снимая крышку со стакана и наслаждаясь ароматом кофе. «Макс, давай кофейку выпьем, а?» — предложил он, но Макс не шевельнулся. «Не обращайте на него внимания», — понизив голос, сказал Федор Светлане, стараясь сгладить ситуацию. Светлана, совершенно не понимая, как можно не обращать внимания на Макса, поставила стакан с кофе на его тумбочку и стала выкладывать из пакета все, что принесла. То, что не поместилось на тумбочке, положила в тумбочку. «Макс, я принесла тебе все самое необходимое. Скажи мне, если что-то нужно». «Мне ничего не нужно», — глухо ответил Макс, убирая ладонь с лица. «Забери все и уходи». Сверкнул он глазами и отвернулся, кусая губы. «Не заберу», — разозлилась Светлана. «И не уйду», — грозно добавила она, с громким шуршанием комкая в руках пустой пакет. «Михалыч!» — крикнул Макс, повернул голову и посмотрел на лежащего в другом конце палаты старичка с длинной седой бородой. «Оу!» — отозвался слабым голосом дремавший Михалыч. «Когда в туалет соберешься, ползи ко мне и забери себе все, что тут есть. К нам вот эта добрая женщина пожаловала. Любит благотворительностью заниматься. Наверное, денег девать некуда. Так ты все себе забери, слышишь?» «Слышу. Спасибо, сынок, дай бог тебе здоровья», — отозвался Михалыч, мелко крестясь. Светлана стояла и непонимающе смотрела то на Макса, то на Михалыча, то на Федора. «Макс, ну зачем ты так?» — с досадой спросил Федор и виновато посмотрел на Светлану. «Если бы обо мне кто-нибудь так заботился. Светлана, вы извините его». «А мне не надо, чтобы обо мне заботились», — перебил его Макс. «Ты слышишь?» — гневно обратился он к Светлане, с трудом приподнимая голову с подушки и глядя на нее провалившимися темными глазами. «Почему?» — воскликнула Светлана, изо всех сил пытаясь себя контролировать и не сорваться. «Потому что мне ничего не надо, тем более от тебя. Я тебя очень прошу, выйди сейчас из палаты и больше никогда сюда не приходи». «Макс, Макс, подожди, полегче», — вступился Федор. «Ты что, меня выгоняешь?» — побагровила Светлана, чувствуя, как все внутри заклокотало от обиды. «Да». «Знаешь что?» «Да пошел ты!» — крикнула она срывающимся голосом, швырнула скомканный пустой пакет в Макса и понеслась к двери. «Светлана, не обращайте внимания, он не со зла!» — кричал ей вслед Федор. Но Светлана была уже не в состоянии не обращать внимания. Она вырвалась из душной палаты, по дороге снова наступив на стоящую на полу утку и с грохотом ее перевернув, и понеслась по коридору, срывая с себя на ходу белый халат. А потом Светлана мчалась в школу за Костиком и Ксюшей, нарушая все правила дорожного движения. Забрала их и повезла к бабушке, выслушивая по дороге много воплей и возмущений по этому поводу. «Бабушка просила вас к ней привести. Она по вам соскучилась», — придумывала она на ходу. «Нельзя же быть такими эгоистами и думать только о себе. Подумайте о бабушке. Хоть иногда. Завтра утром вас заберу». Светлане хотелось только одного — побыть одной, напиться и забыться, и больше не думать ни о чем. И чтобы дети не видели ее в таком состоянии. И весь вечер она просидела одна на веранде в кресле-качалке, укутавшись в плед в наступающих осенних сумерках. Пила вино, много вина, курила свои тонкие кофейные сигареты, плакала и ругала себя за срыв. И не знала, что ей делать дальше.